После этого все стало налаживаться. Милочка хорошо зарабатывала. Она настояла на том, чтобы родители переехали в Россию, поближе к ней. Пашенька помог с квартирой. В самой Москве-то очень дорого, а вот в Подмосковье в самый раз. И с сильно пьющим сыном Володькой тоже Паша помогал. На лечение сколько раз устраивал, даже за границу отправлял его, да только толку никакого. «Юрий Филиппович, вы знаете каких-нибудь подруг Милены? Их имена, телефоны?» «Подруг?» Погодин задумался. «Да нет, наверное, не знаю. У нее своя жизнь в Москве. Она с подругами к нам сюда не приезжала. Разве только Светочка?» «Но я не знаю, поддерживают ли они отношения. Мила давно о ней ничего не говорила». «А кто такая Светочка?» «Светочка Зазуля. Они с Милой в одном классе учились и очень дружили. Света хотела актрисой стать, вот и поехала в Москву поступать в театральный. Поступить-то она не поступила, но как-то устроилась. И когда Мила от Романа ушла, она Светочкиным родителям позвонила, они ей номер телефона дали. Ведь Миле уезжать надо было, а куда? Родни у нас нигде в России нет, а тут хоть кто-то знакомый. Мы с женой оба детдомовские, вместе выросли, вместе в Среднюю Азию на комсомольскую стройку приехали. У нас никого, кроме детей, нет. Ну вот, Мила ей позвонила, а Светочка и говорит, мол, приезжай, что-нибудь придумаем. Москва — город больших возможностей. Мила как в Москву приехала, так у Светочки и жила, пока сама не устроилась. «Телефон Светланы Зазули у вас есть?» «Нет». «Ну ладно, нет так нет, и без телефона найдем. Интересно, на какой такой ферме можно, сидя на телефоне, заработать столько, чтобы купить родителям квартиру в Тучкове и послать брата на лечение за границу? Правда, Юрий Филиппович утверждает, что деньги на это дал Седов. Но у Седова-то они откуда? С милицейской зарплаты? Смешно. Восток — дело тонкое, это всем известно. И даже русская по происхождению девушка, выросшая в Средней Азии, вполне может морочить родителям голову насчет финансовой состоятельности своего избранника, чтобы, так сказать, повысить его рейтинг в их глазах. Родители Милены, стало быть, уверены, что она до поступления в университет все время работала в какой-то фирме. А вот Седов говорит, что она в последние годы вообще не работала. Опять, кто-то из них лжет. Но если Павел Седов не лжет, и у Милены не было никакого источника доходов, то возникает вполне закономерный вопрос — откуда деньги-то? И немалые. Настя поднялась с табурета и почувствовала, как снова заныла спина, которую она так неудачно потянула, соскакивая с высокого подоконника несколько часов назад. — Я выйду на минутку. Мне нужно на работу позвонить. Погодин молча кивнул, уставившись на собственные руки. Настя вышла на лестничную площадку, вытащила мобильник и набрала номер следователя. — Федор Иванович, Седов еще с вами? — Ну, — подтвердил Давыдов. — А ты где? — У Погодиных. Павел и Милена купили им квартиру в Подмосковье и несколько раз отправляли на дорогое лечение брата-алкоголика, в том числе один раз за границу. — Хотелось бы понять, на какие деньги. — Угу, — промычал Федор Иванович. — Мне тоже хотелось бы. — Ну, ладно. Работай дальше. А еще имя запишите. Светлана Зазуля, одноклассница Погодиной. Приехала в Москву сразу после окончания школы. Записал. Спросить, что ли, или так поискать? Ну, это вы сами решайте. Открывая дверь в квартиру, Настя сразу почувствовала, что что-то переменилось. Еще звуков никаких не услышала, а уже уловила, что воздух словно движется как-то по-другому. Распахнулась одна из выходящих в коридор дверей, и перед ней возник щуплый на вид, но жилистый мужчина, в одних трусах, но почему-то в теплом зимнем свитере. Коридорчик маленький, короткий, а на Настю весьма ощутимо пахнуло ароматной смесью застарелого и свежего перегара. Это, стало быть, старший брат Милены по имени Владимир. Проснуться изволили. «Чего, как к себе домой прешься?» — гостеприимно спросил Владимир. «Ты как дверь открыла? Ключи, что ли, сперла?» Из кухни тут же появился Погодин-старший и принялся заталкивать сына назад в комнату. «Иди, проспись, Вова! Иди, не позорь меня перед людьми!» Однако Вова с такой постановкой вопроса согласен не был. «Чего проспись-то? Чего проспись?» — завопил он. «У вас тут всю хату обнесут, а вы и не пошевелитесь. Люди какие-то чужие ходят, варья развелось кругом. Милку вон уже грохнули, теперь ограбят до нитки, пользуются тем, что у людей несчастье. Налетели, как саранча поганая». Настя молчала и с интересом наблюдала за происходящим. «Это не чужие люди, Вова. Это из милиции пришли насчет Милочки. Иди, ляг, тебе спать нужно». «Да не нужно мне спать. Ты чего привязался?»